Глава первая. Планета Нугари. Май. Непризнающее паузы остановок время равнодушно и неумолимо ко всему. Нам оно тоже не позволяет долго сожалеть об утерянном мире и предаваться затяжному унынию. Конечно, без массовой попойки на поляне не обошлось. Нажрались, как одичавшие за зиму туристы на майском фестивале бардовской песни. Однако обошлось без порванных баянов и прочих эксцессов в стиле «мы пели так, что вытрезвитель плакал». Просто дали слегка распрямиться, сжатые в последние дни до упора пружине. Сняли стресс. Разбавили мрачноватое и напряженное настроение, царящее в полевом лагере. Ну а куда без этого? Разве есть иные универсальные лекарства от горечи поражения и памяти, ноющие фантомными болями? Заверните в таком случае два вагона. Да, алкоголь не решает проблем. Но зато помогает хоть ненадолго отстраниться от их бесконечного внутреннего пережевывания. Жаль только, что он исключительно симптомы снимает, а никак не первопричину плохого настроения. И потому дальше расслабляться некогда. У нас люди с той стороны портала остались. Друзья, соплеменники, соседи. И что там вокруг них сейчас происходит, одним лишь клятым демиургом ведомо. Ну и мы скоро узнаем. Только сделать это необходимо как можно скорее. Это у времени в резерве целая вечность. У нас, смертных, жесткий дедлайн. Как, впрочем, и в случае с самой человеческой жизнью. Ну а в этом прекрасном мире пока тишь да гладь. Пастораль. Того и гляди, из кустов пастушки со свирелями и пастушки с венками выбегут. Да как захороводят на поляне. Тишина, покой и девственная, незагаженная прогрессом природа. И среди всего благолепия мы. Немногие счастливчики, которым удалось таки сбежать в эту сказку. Хотя насчет везения, как знать, как знать. По результату выводы делать будем, а не по первым впечатлениям. Тут тоже далеко не царство небесное. И до наступления эры процветания и безмятежного благоденствия вполне можно и не дожить. Обстановка, складывающаяся в мире Нугари, на данный момент весьма далека от идиллической. Орки, киерены, извечные противники эльфов Нугари стопудово не дадут долго расслабляться. Моя чуйка недвусмысленно вещует, что совместно с новыми союзниками уже вскоре нам придется что-то решать в данном направлении. Да и творцы и наблюдатели вряд ли позволят своим подопытным муравьишкам-человечишкам слишком продолжительное время существовать слишком вольготно. Не для того они всю нашу планету хирургически безжалостно вырезали из зоны комфорта. Лично я почти уверен в этом. Иногда меня, грешного, вообще беспредельно крамольные мысли посещают. Упорно кажется, что эти гадские демиурги где-то там у себя на наши земные метания и суетливые телодвижения как на тараканьи бега или реалити-шоу смотрят. Какой-нибудь «Царь горы» или «Десять негритят». Мля. А может, это их школота в подобии стратегии онлайн нами дураками рубится? Делайте ставки, господа. Ладно, сейчас не до глобального. Иное главным пунктом на повестке дня стоит. Неотлагаемое и спешное. Забрать с земли всех оставшихся там своих и максимально комфортно и прочно обустроиться и закрепиться в этом мире. Ну а пока портал готовится к трансформации, есть время сконцентрироваться на решении первоочередных местных вопросов. Тем более это отвлечет народ от слишком интенсивных раздумий о судьбах оставшихся на земле товарищей. Первым делом необходимо как можно скорее перевести нынешние спартанские условия обитания в относительно цивилизованные, хотя бы на уровень очень раннего средневековья. О большем пока и мечтать не приходится, ибо материальная база отсутствует. Эх, как бы нам сейчас пригодились стройматериалы и прочие полезные вещи из нашего мира. Банальные, готовые двери, например, цемент, листовое железо, доски, скобянка, кирпич, нержавейка, инструмент — те же тазики, пластмассовые или металлические оцинкованные. Им сейчас тут 100-500 вариантов применения нашлось бы. Да, если все перечислять, недели не хватит. Ведь даже элементарных гвоздей очень мало. Сколько мы их в торопях сюда затащили? Слезы. Ну, увы. Придется обходиться в том числе и без них. Во всяком случае, на данном этапе освоения новых территорий. Ох, чую, что без канала поставки с земли мы тут в легкую скоренько одичаем и бодро, как на санках с горки, скатимся в дремучую, блохаставшивую первобытность. По крайней мере, в бытовом плане точно. Испортила таки человека в 21 века цивилизация. И похоже, что окончательно и безнадежно. Пока свой временный лагерь мы расположили на луговой пустоши между селением Нугари и озером, таким образом сократив число потенциально опасных направлений, с которых нас могли полноценно атаковать крупными силами до двух. Да и тем оказывались доступными фланговому огню эльфийских лучников со стен их поселка. Ну и мы, в свою очередь, союзникам тоже одну сторону собой прикрыли. За три прошедших дня бойцы-переселенцы из первой партии и прибывающие 8 раз в сутки новички уже кое-что сделали. Оградили территорию пока еще редкими колиями, вкопанными под углом к внешнему миру, крупными и поменьше. Наколотили какое-то количество оборонительных рогаток. Пока так. Если не нагрянет слишком большая орда, на самое первое время, думаю, этого достаточно. У нас есть арбалеты и прочее дистанционное, с улицы и сюрикены. У наших союзников и друзей Нугари длинные луки, дальнобойность которых позволит им в случае необходимости поддержать нас своими стрелами. Отобьемся. От не слишком большой стаи. Впрочем, об этом я только что сказал. Внутри периметра поставили палатки. Вырыли ямы и над ними соорудили туалеты. Ага-ага, те самые типа сортир. С очком, ромбиком. Начали постройку хижин, сараев и складских помещений. В общем, в полный рост поднялись насквозь прозаические будни, бытовуха и рутина. Прежний земной замковый алгоритм остался незыблем. Шерстяной негодяйский алабай будет придурковатых петухов, петухи мигом поднимают нестерпимо звонких детей, ну а далее от всепроникающего писка и гомона энергичных потомков неотвратимо и неизбежно просыпаются все. Ну вот, хоть в чем-то у нас сохранилась стабильность. Дальше день продолжается в суете колонистов, делающих самые первые шаги по освоению новых территорий. Дел выше ноздрей, а умелых рабочих рук катастрофически не хватает. Ведь вокруг в основном поколение дефективных менеджеров, беспомощных и бездарных рукожопов. Это я сейчас им не в обиду. Чего уж греха таить, и сам примерно такой. После финального прохода в этот мир с Шептуном, Зимним и Кэти я немного отлежался в холодке под брезентом. Оправился от слабости, восстановился и, окончательно придя в себя, попросил всех собраться в центре нашего не то пионер-лагеря, не то кочевья, не то стройплощадки. Осматриваю и еще раз пересчитываю народ, хотя и без того знаю результат. Нас 121. Со мной. Было бы на одного матерого бойца и просто хорошего парня больше, но только мастифушка неожиданно решил вернуться на родную землю, дабы лично возглавить тех бойцов из банды Зимнего, которые остались с долгим и беженцами. И это хорошо. У него не забалуют, черти безбашенные. Осматриваю стоящих передо мной людей. Важно понять общее настроение и, если возникнет такая необходимость, повлиять на него. Робких и пугливых лишенцев тут быть не должно. Мне здесь и сейчас нужны наглые и уверенные конкистадоры. Скольжу глазами по лицам и силуэтам. Тех первопроходцев, что участвовали в набеге на становище киеренов, 13. В основном рослые, крепкие, резкие парни. Боевая элита. Лучшие рубаки двух племен. Среди них один серьезно ранен, и пока не ходячий, но, по словам Полины, жить воин будет. Плюс я, Шептун, Зимний, Ольга, Кэти, Маша, Мелкая. Данька, Лиза и Света тоже зачислены в бойцы, хотя и достаточно условно. Но из арбалета стрелять умеют и дротики метать могут. Итого 22 боевых единицы. 30 детдомовцев, Тортила, тьфу ты, черт, даю самому себе задание сразу после построения узнать уже, наконец, как же все-таки зовут бабульку. Полина, Соня, жена Олега, Маша с двумя дочерьми, Бескостный, Татьяна и ее близнюхи Елена Свет-Михайловна, наша домправительница, и бывшая хозяйка замка. Котова, ослепительно красивая девчонка из Озерного с мелким братом, которую наши барышни почему-то кличут птицей. Всех вышеперечисленных 66 голов. И еще 55 человек. Бойцы и не только. При вынужденном переселении необходимо было соблюсти разумный баланс между совсем уж малополезным балластным мирняком в виде женщин с детьми и мужчинами призывного возраста, воинами и работягами, без которых на новом месте выжить будет не просто трудно, а реально почти невозможно. На всякий случай при отборе колонистов исходили из того, что следующая партия людей с Земли имеет весомый шанс появиться в этом мире очень нескоро. И чем черт не шутит, полностью исключать вариант, что подмога может и вовсе никогда сюда не попасть. Мы тоже не стали. Правда, последнее соображение широким народным массам озвучивать не стали, обсудив его очень узким кругом крайне циничных лидеров. Положение обязывает быть реалистами. Как-то уже говорил, но повторюсь. У войны всегда и на все свои планы, и они почти всегда идут вразрез с человеческими замыслами. Хотя никто и не просил. Народ неумело изображает что-то наподобие строя в несколько шеренг. Все серьезны. Даже никогда не замолкающие, вечно шелестящие о своем дети притихли и относительно угомонились. Только неуемный Данька молодым жеребцом в нетерпении перебирает голенастыми, еще пацанячьими, худющими ногами. Да, этот экземпляр всегда готов к боям и подвигам. Эх, мне бы сейчас твой вечный двигатель, звонкий юный падаван. Кстати, говорят, малолетний ловелас-самоучка наконец-то осознал полный голяк своих прошлых телодвижений и окончательно перестал тереться вокруг да около Лизы, переключив свое брызжущее гормонами внимание на миниатюрных местных принцессок. Это мне моя черешня нащебетала в ухо сию стратегически важную информацию по прибытию, пока я, очухиваясь в командирской палатке, возлежал, наскоро оббегая взглядом лица близко стоящих и в строю, и в жизни. Михална, обрюзгшая, с усталым лицом больной пожилой женщины, явно проплакала всю ночь, изводя душу невеселыми думами о муже. Но сейчас владычица стойбища демонстративно спокойна и собрана. Улыбаюсь и киваю ей одобряюще. Все будет хорошо, родная. Насупленно шевелит бровями Зимний, тоже изрядно опухший. Все последние дни Валерон каждый вечер просто до изумления пьян. Рядом с ним пугающе трезвый Валентин и Полина, губы в нитку. За ее плечами сейчас не маячит неизменный Сережек. Он сегодня в боевом охранении. Только что поболтали немного, когда я посты перед общим сбором проверял. Серп стоит со своей женщиной. Тоже хмурые. Она опять его ревнует, что ли? Интересно, кому на этот раз? Пойди к изящным и смазливым местным феям. Кэти настороженная и напряженная. Рядом с остальными, но на отшибе. Чертовка старательно пытается выглядеть показательно безмятежной. Ну-ну. Нурлан, как всегда, не читаем. Стоит себе невозмутимым индейцем с зафиксированной рукой. Котова скромна и смиренна, как монашка. И все же не удержалась, сучка, стрельнула такие своими волоокими зелеными глазищами. Била неприцельно. По площадям. Но в моем направлении. Обозначилась, так сказать. Если сидела бы, то обязательно именно сейчас одну длинную ножку на другую эротичненько закинула. Бессознательно, разумеется. Стервь упертая. Уймись уже, кошка, не быть тебе первой леди этого племени. Неужели же за 5 лет ты меня совсем не изучила и не поняла, Ирен? Ксюха молча и упрямо пытается выйти ко мне на середину, громко сопя. Борется за это свое святое право с Ольгиными ладонями. Тоже, смотрю, мадемуазель с характером растет. Стоят друг дружку мои девицы-красавицы. Ох, чую и хлебну я еще веселухи рядом с этими двумя валькириями. Невольно притягивая взгляд, в дальнем ряду над всеми, над 1,5 головы, возвышается массивный и могучий программист Тарас. Мой шапочный знакомец еще с прежних времен. Заскочивший в нашу лодку со всем своим семейством. Незадолго до появления на горизонте рул с приснами. Не знаю уж, какой он там был программист, но топорюгой махать у этого гризли с темно-русой густой бородищей канадского лесоруба, запястьями толщиной в мою голень и холодными прозрачными глазами викинга, получается очень эффективно. И вообще он мужик, что называется, рукастый и мастеровитый. Многое умеет, потому и здесь сейчас. С миниатюрной, очень миловидной женой. И двумя детьми-подростками. 120 душ. И я? Избранные счастливчики-первопроходцы. Всех остальных пришлось оставить в нашем старом мире. Под угрозой уничтожения и вообще чего угодно. Надеюсь, временно. Эту тяжесть в самый сложный момент взвалил на свои богатырские могучие плечи Долгий. Мой друг и наставник во многих аспектах бытия, в очередной раз показавший нам с Олежкой и всем остальным, каким курсом должен идти по жизни настоящий мужик, невзирая на возраст и прочую ерунду. Ну, а я должен его вытащить. Это уже моя ноша и личная ответственность. Помогай мне, демиурги. Ну а пока нарезаю личному составу первоочередные задачи. В общих чертах. Ибо княжеское дело проблему обозначить. А вот в частности, пусть вникают персонажи, непосредственно ответственные за их исполнение. Иначе ни времени, ни сил не хватит на рутину. Засосет. Итак, что в приоритете на ближайший период? Надежный чистокол, возможно, ров с набитыми в дно кольями, вкопанные рогатки перед ним, достаточной высоты караульная вышка. На первое время сойдет и одна. Поставить сразу двух наблюдателей и пусть головенками на 180 вертят. Загоны для скота. Сараи для имущества и инвентаря. Жилье для людей. Хоть какие-то временные примитивные хижины для начала. Например, из самана. Или на самое первое время лачуги из камыша, обмазанного глиной. Это я на прощание присоветовал. Ведь просто как мычание. Быстро, дешево и сердито. Да еще известью побелить. Здесь она имеется. Чтобы грибок с плесенью не заводились, ну и для какой-никакой эстетики. Ну и туалеты типа сортир, само собой. В приемлемом количестве и на достаточном удалении. Дабы миазмами не дышать. Да еще и умывальники. Ну а сверкающий мрамором Версаль когда-нибудь позже возводить начнем. Если до того дойдет, конечно. Кто бы знал, что так все выйдет, что придется сразу, без предварительного создания хотя бы минимальных условий, без достойной базы, без необходимых строений, с детьми да со скотиной, с обжитого места срываться и сюда в спешке перебрасываться. С крохами от предполагаемого и запланированного. К тому же еще и без долгого. Так что все с нуля, как говорится. Придется импровизировать с колес. А еще жизненно важно в кратчайшие сроки провести посевную кампанию. Целину лопатами поднимать будем. Плугов, изготовленных старым, там на земле, здесь у нас в нужном объеме не имеется. Но зато трофейных киереновских мустангов навалом. Ладно, этот вопрос с Варуном и Роми порешать надо будет. Тут уже мне самому придется. Ох, как же нужен долгий. Здесь и сейчас. Незаменимых нет, говорите? Ну-ну. Временно исполняющий его обязанности Олег просто не справлялся. Даже несмотря на постоянную и всеобъемлющую помощь своей супруги, Михалны, Татьяны и Полины. А нам ведь еще свое, пусть и кустарное, но производство налаживать. Животноводством и сельским хозяйством заниматься, оборону крепить, запасы на зиму готовить. Хоть она здесь и мягкая, как я успел понять. Бесснежная, дождливая и стабильно плюсовая. Не наша Сибирь. И то счастье. Военным комендантом поселения назначаю Сергеича, бывшего волкодава, грэушника и бывшего начальника охраны наших складов. Валькирия заступает на пост, ответственный за внешние контакты, за укрепление союза и взаимопонимание между двумя народами. Министром иностранных дел, так сказать. Ей в помощники и адъютанты придается бескостный. Он же озадачен сбором, анализом и систематизацией любых знаний о мире Нугари. При нем за переводчика маняшка мелкая. Ибо у самого парнишки не набралось еще 150 пунктов репы, чтобы открыть накопитель. Следовательно, транслейтером за 25 очков энергии он обзавестись пока не может. Ничего, парень башковитый и так справится. Полина официально становится начальником медицинской службы. Само собой, Шептуновская Соня у нее в штате. Сам Шептун получает должность воеводы и главного специалиста по установке боевого слаживания наших снугари дружин. У него в замах серп, Нурлан и еще один боец Зимнего, из бывших вояк. Да и с Сергеичем у Вали хорошие отношения. Тот старый воин тоже, кстати, побухать не дурак. Так что при необходимости с удовольствием поможет собутыльнику делом и советом. Мы все находимся в одной лодке посреди чужого океана. И либо пойдем ко дну, либо выгребем тоже все. Ну а верховными главнокомандующими и вождями, естественно, остаемся мы с Валерой, который сейчас временно в творческом отпуске по состоянию здоровья. Все последние дни с момента потери складов Зимний крепко квасил. Спьяну начинал махать шашкой, с риском зацепить луну и регулярно порывался прямо сейчас ломануться и отжимать свое кровное обратно. В результате чего уже который день трясся, как перепивший Эля старый рыцарский конь, заслышавший звуки боевого рога, сзывающего достойных на битву. В общем, всех убью, один останусь. Ох, и крепко похоленному самолюбию и утонченному мужскому эго влетело непотопляемому ранее дредноуту Валерию. Видать, давненько его жизнь в последний раз мордой в грязь нагибала. Отвык от подобного окела. Подзабыл непередаваемые ощущения. Ничего. Отойдет, такие не ломаются. Структура и закалка материала не те. Вдруг вспомнилась собственная весьма схожая реакция на жесткий облом, случившийся в моей прошлой жизни, всего 4 месяца назад. Освобожденно ухмыляюсь. Действительно, какая чепуха. Распустив народ, прошу Зимнего задержаться и экстренно отзываю его из расширенных этанолом туманных далей. Ибо хватит уже, притормози, дружище. Одному мне все на себе не вывести. Вот все дела, вопросы порешаем, тогда пошлем всех к Бениной маме. И на пару загуляем. Давай, прямо сейчас вставай к штурвалу. А я ушел. Сам же принимаю решение пройти эволюцию. Хоть высплюсь по-человечески, а не скомканными 3-часовыми урывками. А то в последнее время подобное безобразие уже почти в привычку вошло. Валера перекидывает закушенную травинку из угла в угол, подрагивающий во рта. «Добро!» — и, подумав, добавляет. «Ты не прими за слабость мой выхлест, Егор, просто все одно к другому совпало. Дела наши скорбные, и дочкина годовщина...» Он какое-то время сопит и признается. «Я в эти дни всегда помимо воли расчехляюсь. Не могу удержаться». Киваю и молча пожимаю плечо друга. «Что тут скажешь? Это его похороны. Да и не понять мне этого, наверное. Пока своих детей нет. Хотя теперь у меня Ксю».